Глава 4. Токио стремительно менялся. Похоже, Державин дал всем понять, что русские здесь надолго. Навсегда, если быть точным. Повсюду появлялись вывески на русском, строились дома, школы, образовательные центры. В первую очередь взялись за детей. Они посещали занятия, учили язык, законы и порядки Российской империи. Для взрослых тоже проводили занятия, повышали образование. Это не нравилось самураям, но поделать они ничего не могли. Япония постепенно превращалась в губернию великой державы. А я снабжал все это огромным количеством магической энергии, и управлялось все это из офиса в Токио. «Где Иннокентий Афросевич?» — спросил я паренька, который промчался мимо, не заметив меня. «А, что?» — остановился он. «Кажется, новенький. Я его не видел раньше, а он меня не узнал». «Иннокентий, главный инженер», — повторил я. Когда от него стало зависеть куда больше, я решил повысить его в должности. Да уж, кто бы мог подумать, что моим главным помощником в магоснабжении окажется именно он. «А вы простите, кто?» «Игорь Сергеевич!» — раздался звонкий женский голос позади. Это было мило. «Вась, ты еще здесь? Бегом к Максу, он ждет результаты!» «Да, Милана Григорьевна!» — воскликнул парень, даже встав по стойке смирно. Затем он помчался прочь, а Мила остановилась возле меня. «Кто это?» — спросил я. «Это Вася, стажер. Нашему отделу понадобилось усиление. Второй этап магоснабжения уже вовсю разрабатывается». «Молодцы! Так держать!» «Где Иннокентий? Он мне срочно нужен». Кажется, он отправился смотреть один из истоков. Там какие-то проблемы возникли». «Один?» «Нет-нет. Его сопровождает ваш друг Накамура». «Зараза, и телефон не отвечает». «Наверное, в руднике уже. Там ведь сбои». «Ладно, Мил, как выйдет на связь, скажи, чтобы меня набрал». Взглянул на часы. В Токио появилось еще одно важное дело, так что терять время зря не придется. Но прежде... «Алена Дмитриевна на месте?» «Ага». «При встрече скажи, что я вечером зайду. До нее тоже не дозвониться». «Ой, она сегодня весь день на телефоне», — вздохнула Мила. «По уши в делах». «Как бы этих дел не прибавилось». Императорский дворец был единственным местом, которое практически не изменилось с моего первого визита. Думаю, Державин старался не нервировать молодого императора, которого держали под неофициальным домашним арестом и не выпускали за пределы дворца. Но все же было одно изменение. Здесь появилось больше самураев и японской стражи, и все носили черно-красные цвета дома Такеда. Я поднимался по лестнице к залу совета, где обычно работал генерал-губернатор. Нейман вчера сообщил очень тревожные новости, и мне нужно их подтвердить. «Игорь Аскольдович сейчас занят», — сообщил мне секретарь у входа. «У меня дело государственной важности. Сообщите, что прибыл граф Разин». «Не могу, ваше сиятельство. Он велел никого не пускать». «Ну нет. Сидеть и ждать не по мне. Есть чем заняться». «Слушай», — рыкнул я секретарю, — «либо ты его предупредишь, либо я сам войду. Понятно?» Секретарь испуганно захлопал глазами, видимо, гадал, при каком варианте получит меньше нагоняя. «Как бы мне не было его жалко, но дело действительно важное. Британцы еще в Токио, и мне нужно разобраться с этой проблемой, пока они не успели перебраться в Тояма». «Ладно, ваше сиятельство», — сглотнул секретарь, — «и я передам, что вы пришли». Он вышел из-за стола, спешно направился к двери, постучал и, глубоко вздохнув, скрылся по ту сторону. Через пару секунд раздался недовольный голос Державина. Слов разобрать не удалось, но он явно кричал, раз я услышал снаружи. А затем снова показался секретарь с покрасневшим лицом и обеспокоенным взглядом. «Его сиятельство просит вас войти, Игорь Сергеевич», — пробормотал он, юркнув обратно за стол. «Спасибо», — кивнул я, — «и приношу извинения за беспокойство». Секретарь улыбнулся, отвел взгляд и вернулся к работе, а я вошел в зал совета. На дальнем конце длинного стола сидел Державин, рядом с которым собрались три человека. Двоих я не знал, а вот третий... «Какого хера он здесь делает?» — прорычал я себе под нос. А потом добавил уже во весь голос. «Добрый день, господа!» «Игорь Сергеевич, объясните причину вашей настойчивости!» Стальным голосом спросил маршал. Я прошагал вдоль стола. Удары подошвы о мраморный пол эхом разлетались по помещению. А я думал, как же ответить более дипломатично, ведь причина моего визита уже сидела за этим столом. «Ваше сиятельство, я как раз прибыл по поводу ваших гостей. К черту дипломатичность!» Деклер, который уже успел попить моей крови, снова появился, чтобы испортить мне планы. «Полагаю, вы есть тот самый граф Разин?» С притворной вежливостью спросил самый старший из делегации. «Он самый». Я отодвинул стул и уселся рядом с Деклером. Гаденыш буравил меня взглядом, но молчал. Наши с ним приключения оставались вне протокола, чтобы война не началась раньше времени. Но он явно хотел расквитаться. Все же я его уделал дважды. «Герцог Уильям Глостер», — представился старший британец. «Глава делегации от Британской империи. Маркиз Джон Эванс», — кивнул второй, сидящий рядом с герцогом. «Барон Артур Деклер», — процедил мой знакомец. «Глостер, вы родственник генерала?» — спросил я герцога. Он слегка дернул губой, будто вопрос его чем-то задел, но, не переставая притворно улыбаться, ответил. «Да, так и есть. Магнус Глостер, мой брат». Державин наклонился вперед, чтобы прервать обмен любезностями. «Игорь Сергеевич, прошу объясниться. Что значит, вы прибыли из-за наших гостей?» «Дело в том, ваше сиятельство, что их целью является возвращение Оливера Смита под крыло Британской империи». «Верно», — фыркнул Деклер, а затем добавил на английском. «Чертов предатель». Маршал нахмурился и пристально посмотрел на меня. Похоже, он догадался, что моя разработка напрямую связана с Оливером. «Хорошо. Думаю, господа, вы не станете возражать присутствию графа Разина, тем более, что он приютил у себя мистера Смита». По взгляду герцога я понял, что это для него не новость. «Рад, что мистер Оливер нашел друга. Но ему пора домой». Я посмотрел на Державина. Неужели они успели все решить? «Этот вопрос еще обсуждается», — сказал он. «Не стоит спешить с выводами». Раздраженный Деклер нервно дергал ногой все это время. Уж кого-кого, а его злило мое присутствие, как и невозможность расквитаться за поражение. Наверное, поэтому он поступил необдуманно. «Британская империя не станет терпеть, если наше требование не будет выполнено», — воскликнул он. «Оливер Смит — предатель. Он должен предстать перед судом его величества». «Ой, зря он это сделал». Державин мигом помрачнел, хотя и до этого на его лице не было и тени улыбки. Даже герцог Глостер метнул в барона строгий взгляд и поспешил сгладить ситуацию. «Я прошу простить вспыльчивость лорда Деклер, Игорь Аскольдович. Им движет патриотизм. Думаю, вам такое знакомо». «Да, знакомо. Господа, думаю, можно считать, что ваше обращение официально принято. Для дальнейших действий мне нужно представить его совету и заручиться мнением министров, поэтому предлагаю завершить нашу встречу». Британцы встали, вежливо поклонились и вышли из зала. Деклер напоследок кинул в меня полный ненависти взгляд. «Игорь Сергеевич, ваша смелость граничит с вашей же глупостью», — вздохнул маршал, когда они скрылись за дверью. «Но должен сказать, вы умеете появляться вовремя». «Неужели вы хотели отдать им Оливера?» «Почему нет? Они так просто не отстанут. А выдворить прочих сейчас нельзя. Не хотел бы тратить и без того ограниченные ресурсы, чтобы следить за еще одной британской делегацией». «Я и правда подоспел вовремя. Однако зачем Нейман обустраивал для британцев поместье, если маршал не собирался их держать тут долго? Интересно, однако». «А почему? Поведайте мне, чем так полезен мистер Смит, Игорь Сергеевич? Вот только не говорите, что вами движет исключительно жалость. Для меня это очень слабый аргумент». «Ваше сиятельство, Оливер помогает мне в разработке нового устройства, которое поднимает магоснабжение на новый уровень. Нельзя отдавать его британцам». «И насколько вы продвинулись?» — спросил Державин, откинувшись на спинку кресла. «Мы довольно близки», — ответил я уклончиво. Он сделал небольшую паузу, будто бы обдумывал услышанное, а затем выдал свой вердикт. «Хорошо, граф, хорошо. Я постараюсь защитить вашего друга от его же соплеменников. Однако он должен показать свою исключительную полезность нашему государству. Такую, что переплюнет возможность несвоевременной войны». «Вы думаете, что британцы начнут войну из-за Оливера?» — удивился я. «Меня мало информировали о политической обстановке между империями, но общую обстановку я знал. Британцы сильно пострадали, когда Оливер переметнулся на нашу сторону. Их фора в магоснабжении исчезла. Можно сказать, мы теперь двигались нога в ногу, но антитворец станет тем рывком, с которым Россия вырвется вперед. Нельзя упускать этот шанс». «Они вполне способны на это», — ответил Державин. «Британцы могут использовать любой повод, чтобы подорвать наши позиции. Сейчас они подтолкнули самураев к выбору Сёгуна». «Военный правитель?» «Именно. Они подначивают японцев против России. Пытаются убрать помеху в виде императора, который признал наше верховенство». «Что ж, тогда у нас мало времени, догадался я». «Да, Игорь Сергеевич, да. Поэтому рекомендую поторопиться. Ваше министерство является ключевым в данном вопросе. Я и так пошел на весомые уступки, доверившись вашим доводам. Но результаты меня не устраивают». «Мы справимся, даю слово». «Слово дворянина?» — прищурился маршал. «Или слово корпората?» Наш разговор по поводу моей лояльности до сих пор не закончился. Я взял паузу, однако это уже затянулось, и он дал мне это понять. «Мое слово», — твердым голосом сказал я, — «не зависит от ярлыков, ваше сиятельство. Оно мое, и этого достаточно, чтобы его придерживаться». «Хорошо», — с прохладцей кивнул Державин. «Я буду надеяться, что вы оправдаете ожидания». «Эх, Игорь, рано ты вздумал жениться!» Соколов вольготно расселся на диване и жадным взглядом проводил официантку. «Ведь вокруг столько прекрасных возможностей!» Александр узнал, что я приехал в Токио, и предложил перекусить вместе. Недавно открылся ресторан русской кухни, сразу же получивший популярность среди дворян, которым уже надоели местные блюда. Но вот гордыня не позволяла посещать мелкие забегаловки, где та же жареная картошка с котлетой и салатом стоила в раз в 10 дешевле. Хотя лично я ждал, когда откроют хотя бы одну пельменную. Я уже очень заскучал по пельменям. «Предпочитаю выбирать лучшую возможность сразу», — ответил я с ухмылкой на лице. «Мне этого не понять», — отмахнулся он. «Это уж точно. Возможности я вдоволь перепробовал в прошлой жизни, особенно в бытность военным, когда каждый отпуск мог стать последним, Отрывался как мог, покорял девушек одну за другой и брал от жизни все. Сейчас это уже не интересно. Пройденный этап, так сказать. Мне достаточно одной женщины, на которую можно положиться, однако судьба продолжала подкидывать сюрпризы даже на амурном поприще. Ты мне лучше скажи, как у тебя дела обстоят, Сань. Мы готовы? К чему? Он поднял бровь, но затем до него дошло. А, не волнуйся, дружище. Бриташкам не устоять. Новая мага-сеть оказалась довольно удобной для быстрого снабжения армии. Все дороги уже построены твоей милостью. На истоках стоят турели, а в гарнизонах постоянно проходят учения. Завтра утром, кстати, еще одно. Придется очень рано встать. С этими словами он опрокинул бокал дорогого вина, словно это была стопка водки, и заел ее несколькими ложками без строганов. Я же выбрал шашлык из баранины. Было вкусно, но мясо почему-то слишком напоминало свинину, а жареную картошку, выбранную для гарнира, словно утопили в масле. Не слишком удачно получилось. «А как там твоя разработка?» — спросил Соколов, доживав порцию. «Успеешь утереть нос Нейману?» «Думаю, да. Оливер придумал кое-что». Немного подумав, я решил не распространяться о таком в общественном месте. В общем, все должно быть как надо. Вместо вина я выбрал черный кофе. В прошлой жизни его называли «американо», но здесь такое название не появилось, потому как американцы не высаживались в Италии и не разбавляли эспрессо горячей водой. Да и вообще, не смогли сбросить статус имперской колонии. Подробностей я не знал, но вроде как Россия приложила к этому руку. «Хорошо, хорошо», — усмехнулся Соколов. «Надеюсь, ты его уделаешь. Хотя его предложение мне нравится. Тут уж прости». «Понимаю». Я не спеша прожевал кусок сочного нежного мяса, положил в рот немного салата и запил все кофе. Голод я утолил довольно быстро, поэтому теперь мог наслаждаться едой в полной мере. «Кстати, как продвигается подготовка?» На этот раз голос Александра стал серьезнее. «Мы давненько не спарринговались». «Это точно. Надо восполнять пропуски. Последние пара месяцев оказались довольно спокойными». «Непорядок. Но отличный повод надрать твою...» Тут граф отвлекся на проходящую мимо даму в обтягивающем платье и довершил фразу совершенно другим тоном. «Задницу». Дама шла в сопровождении мужчины с явно военной выправкой. Кажется, он заметил непотребный интерес к своей спутнице, обернулся и встал, закрыв ее собой. Соколов перевел на него недовольный взгляд. «Как вы смеете вести себя так неподобающе?» — воскликнул с явным акцентом мужчина. Женщина аж подпрыгнула от неожиданности, схватила его за руку и залепетала на немецком. «Пауль, не нужно, оставь его!» «Немцы!» — обрадовался Соколов. А вот я обратил внимание на женщину. Она показалась мне знакомой, однако где я мог ее видеть? «Я требую извинений!» — заявил немец. «Перед вами маркиз фон Зильберг!» Каждое слово было медом для ушей Соколова, но маркиз не понимал этого. Он хотел напугать нахала, но лишь заставлял сильнее жаждать. «Дуэль!» — с рычанием воскликнул Александр. «Вызовите меня на дуэль, если считаете свою честь задетой». «Вы затронули честь дамы!» Зильберг аж палец кверху поднял, чтобы придать словам веса. «Дуэль так дуэль!» «Пауль, нет!» — ахнула женщина. А я наконец-то вспомнил ее. Кажется, мы один раз пересеклись в императорском дворце. Она направлялась к Державину, когда я как раз от него уходил. Но, кажется, она выглядела как-то иначе. Или мне показалось. «Софи, прошу, не вмешивайся!» — заявил Пауль. «Это тело мужчин!» На нас начали уже оборачиваться. Администратор засуетился, направился к нам, но вряд ли у него получится уладить ситуацию. Соколов наелся, напился и теперь желал только одного — хорошей драки. Поэтому я поднялся из-за стола и встал между ними. «Дуэли не будет, господа. Уверяю, маркиз, вы не так поняли моего друга. Эй, Игорь! Он совершенно не имел в виду вашу даму. Я почтительно поклонился Софи. Это лишь случайное совпадение. Господин Соколов обещал одолеть меня в спарринге, просто применил весьма грубое выражение. Но он... — вспыхнул Пауль. — Я тоже не мог оторвать взгляд от вашей спутницы, за что также прошу прощения. Но нельзя нас винить, когда речь идет о такой эффектной женщине. Вам стоит позавидовать, господин фон Зильберг, но это не повод рисковать жизнями. Лучше уделить время даме. Согласитесь? Софи хихикнула и слегка наигранно смутилась. Коснулась плеча Пауля и с акцентом промурлыкала. — Ваш пыл мне очень импонирует, Пауль. Давайте же. Тут она прошептала ему что-то на ухо, видимо, что-то чрезвычайно заманчивое, потому что маркиз зарумянился, прочистил горло и нетерпеливо заявил. — Вы правы, господин. — Граф Разин, Игорь Сергеевич. — Благодарю вас, ваше сиятельство. Он чуть поклонился, после чего зацепил взглядом недовольного Соколова и дополнил. «Вы правы. Имело место недопонимание. Прошу извинения». Затем парочка спешно удалилась, а я вернулся за стол под пристальным взглядом Александра. Еще оставалась пара кусков шашлыка и немного кофе. «И что это было, Игорь?» — вспыхнул он с яростью. «Ты лишил меня...» «Проблем, Саша. И не лишил, а избавил. Этот маркиз наверняка какой-нибудь посол из Германии. Хочешь, чтобы к британцам присоединились еще и немецкие войска? Хм, а было бы неплохо». Хмыкнул Соколов, откинувшись на спинку стула. «Собрать всех вражин в одном месте и...» Он сделал еще один неподобающий дворянину, но очень понятный жест, ударив ладонью по кулаку. Вот только маршал вряд ли с тобой согласится. Я закинул последний кусок мяса. Пока разбирались с немцем, еда уже успела остыть. Обидно. На лице Соколова появилось хищное выражение. Он понизил голос и слегка улыбнулся. «Ну, раз уж ты лишил меня драки с маркизом, Игорь Сергеевич...» «Да, за тобой должок, согласен», — перебил я его, чем вызвал мимолетное возмущение на наглой морде лица. «Это ж...» — хотел он было возразить, но «не волнуйся, не волнуйся». Я снова перебил его. «Я дам тебе возможность расплатиться. Мне не помешает тренировка с сильным магом. Хочу устроить спарринг. Сойдет?» Александр похлопал глазами, а затем расплылся в улыбке. «Вот это по-нашему! Готовься охлаждать свою задницу, потому что я ее так надер...» Но тут я снова заставил его замолчать, выставив ладонь вперед. У меня зазвонил телефон, и это была Алена. «Алло, привет. Ты освоб...» «Чего? Когда?» «Скоро буду». Я выскочил из-за стола, поспешно выложил из бумажника несколько купюр. Александр настороженно спросил. «Игорь, что случилось?» На моего главного инженера напали демоны. Его и Хидзаши тяжело ранили.